Ростовщичество в эпоху победы капитализма в странах Запада было дополнено таким методом. Их два метода. Ограбление, как создание акционерных обществ и привлечение средств мелких инвесторов, неевреев, через куплю-продажу акций. Номинально возник класс мелких инвесторов, охватывавший миллионы людей. Фактически средства мелких акционеров переходили в полное распоряжение истинных хозяев акционерных обществ, еврейских финансовых олигархов. Точно так же поступают финансовые олигархи, когда осуществляют размещение на финансовых рынках облигаций. Полученные от неевреев заемные средства становятся фактически имуществом еврейских олигархов. Еврейские банки, принимая на депозитные счета средства вкладчиков, также рассматривают их как свои. Периодически устраивая банкротство своих банков, еврейские ростовщики присваивают деньги миллионов гоев. Французский исследователь Талмуда Бренье пишет: «Еврей, занимающий у гоя деньги, только берет ему принадлежащее, и когда гой потом требует возвращения у него взятого, то это является незаконным. Помогать же гою добиться возвращения у него взятого – это значит обкрадывать еврея, ибо он, согласно еврейскому учению, не должен ничего». Какой яркий свет это раввинское толкование проливает на взгляд евреев на займы, и как становятся понятными грабежи, являющиеся последствием выпуска всевозможных акций, столь дорогих сердцу еврейских банкиров. Чуть ниже, в той же книге Бренье, мы находим высказывание рабби Иерахома. Если гой владеет векселем еврея, доказывающим, что он судил деньги этому еврею, и гой утерял эту расписку, то еврей, ее нашедший, не обязан возвратить ее гою, так как обязательство его брата во Израиле прекратилось с того момента, когда расписка была им найдена. Если же еврей, нашедший расписку, тем не менее имеет намерение вернуть ее гою, то надо ему в этом помешать, говоря: «Если ты хочешь славословить имя Божье, делай это с тем, что тебе принадлежит». Многие принципы экономической доктрины иудаизма конкретизированы в нормах еврейского права, которые зафиксированы в Талмуде. В качестве примера можем назвать норму Хазака, норму Меропия или Маруфия. Обе нормы представляют собой подобие лицензии, которую еврей получает от Кагала. Вот что писал по поводу Хазаки известный дореволюционный исследователь иудаизма Лютостанский. «Считая нееврейское население своего района, как мы выше отмечали, своим озером, Кагал продает евреям части этого странного имущества на крайне странных началах. Хазака есть право, в силу которого в эксплуатацию к еврею, купившему его, что-то типа лицензии, поступает в его распоряжение. По этому праву имущество иноверца делается неотъемлемым и притом исключительным достоянием того еврея, который купил хазаку, и уже ни один еврей в мире не имеет права ни арендовать это имущество, ни давать суды под него, ни вообще входить с хозяином его в какие-либо сделки относительно этого имущества. Это право беспрерывного и исключительного воздействия на имущество иноверца кончается для данного еврея или отнятием его за проступки, или истечением срока хазаки. Смерть действительного хозяина имущества не прерывает хазаки.